Это влияние понятно. Екатерина видела, что Бестужев уже не прежний великий канцлер и не может снова заведовать иностранную политикою. Знала, что он упрям, чувствовала неприятные следствия этого упрямства, но не могла не чувствовать уважения к старику, хотя бы даже за это самое упрямство. Она помнила хорошо, что этот самый Бестужев был заклятый враг ее влияния, преимущественно влияние ее матери, когда это влияние было вредно интересам империи. Но он обратился к ней и был самым верным ее сторонником, когда этого потребовали те же интересы империи, угрожаемой страшной будущностью. Екатерина с негодованием опровергала клеветы на Бестужева, которого иностранцы выставляли человеком продажным. «Это ложь», — говорила она, — «Бестужев обладал упорную твердостью, и никто никогда не мог подкупить его». Другого мнения она была о сопернике Бестужева Воронцове. «Гипокрит, какого не бывало, вот кто продавался первому покупщику. Не было двора, который бы не содержал его на жалованье». Заметка Екатерины на книгу «Денины» в рукописи. Московский публичный музей, номер 1350. Наконец, Бестужев мог брать верх пред Паниным и тем, что не настаивал на учреждении императорского совета. Не умея жертвовать своими убеждениями, зная, что досаждает своим упрямством, Бестужев для уничтожения этой досады считал необходимым прибегать ко всевозможной лести и угодничеству. Легко себе представить, как встревожился старик, когда в марте месяце совершенно неожиданно возбудил против себя гнев императрицы. Мы видели, как Екатерина считала необходимым показывать свое милосердие к людям, более или менее виновным против нее. Удаление, и удаление по большей части с почетом, с наградою, было наказанием для людей, нерасположение, к которым императрице было известно. Тем с большим удивлением должны были узнать, что Екатерина поступила чрезмерно строго, обнаружила личное раздражение, можно сказать, личную злобу в преследовании лица, которое по своему сану, казалось, требовало более внимательного к нему отношения. Это лицо был ростовский архиерей Арсений Мациевич. Мы видели, какой трудный вопрос наследовала Екатерина от предшествовавших царствований. Вопрос о церковных имуществах, поднятый вследствие неперестававших волнений монастырских крестьян. Имения, отобранные при Петре III под светское управление, были возвращены Екатериною. Архиереи и монастырские власти успокоились, но не хотели успокоиться крестьяне и своими волнениями торопили учреждение комиссии для решения этого вопроса. Комиссия была учреждена, и первым делом ее было, разумеется, собрание самых полных и подробных сведений о церковных имениях, что могло быть сделано только посредством описи, производимой людьми посторонними, которые не имели никаких побуждений к неточным показаниям. Опять комиссия, опять явились офицеры, переписывают все церковное имущество, признаки зловещие. Опять неудовольствие, ропот. Объявлено было, что этого не будет, что для уничтожения этого и престол был принят, а теперь начинается то же самое. Одни роптали тихо между собою, но нашелся человек, который по характеру своему был способен подать громкий голос. И подал. Арсений Мациевич принадлежал к числу тех ученых малороссийских монахов, которые начали вызываться в Великую Россию при Петре I для замещения архиерейских кафедр, нуждавшихся в пастырях образованных, способных наблюдать за школьным делом. Но Арсений не был похож ни на одного из двух главных представителей этой ученой дружины, не имел ни высоких духовных стремлений Дмитрия Ростовского, ни ловкости, уклончивости, умения жить в свете Феофана Прокоповича. Арсений отличался отсутствием сдержанности, болезненной раздражительностью, которая вела его к очень неприятным столкновениям. Кроме того, сохранились предания о его необыкновенной жестокости. Известия о его жизни до вступления на престол Елизаветы отличаются краткостью и темнотою, но можно видеть, что он был в постоянной опале. Его удаляли из столицы, от высших степеней духовной иерархии, посылали в Камчатскую экспедицию. Эта судьба несколько объясняется приверженностью его к направлению Стефана Еворского. Такому человеку трудно было подняться в царствование Анны. Из Камчатской экспедиции он вынес цинготную болезнь, которая не могла успокоительно действовать на его характер. Только в правлении Анны Леопольдовны он был посвящен в митрополиты в Тобольск. Причем нельзя не обратить внимания на его слова в последующем доношении императрицы Елизавете, что он отказался присягать Берону как регенту. К началу царствования Елизаветы, которая постоянно ему покровительствовала, Арсений был переведен из Тобольска в Ростов и назначен членом синода, но в синод не вступил, потому что завел спор относительно текста присяги для членов синода. Арсений уехал в свою ростовскую епархию, и отсюда по поводу синодского указа о приеме в монастыре одного колодника, показанного в нездравом уме, написал доношение, в котором синодское определение называл неосмотрительным, продерзостным и противным указам Петра Великого и Елисаветы. Синод послал ему строгий выговор с угрозою, что если вперед осмелится писать такие доношения, то будет лишен не только архиерейства, но и монашества. Это было в 1743 году, а в 1745 Арсений подал синод просьбу об увольнении его на покой в Спасов-Новгород-Северский монастырь вследствие скорбутичной болезни, приобретенной на море, к которой в настоящем году присоединилась еще головная боль. Синод подал доклад, что, по его мнению, Арсению уволить надлежит, но увольнение не последовало. В 1753 году Арсений поднес Елизавете две книги. Первую — «Обличение на книгу раскольническую Олоницкую», вторую — «Возражение на пашквиль лютеранский, на книгу «Камень веры сочиненный». Елизавета послала ему венгерского вина, и Арсений писал, что вино по ее приказанию начал употреблять по совету лекаря «Салволятием».